Глава 69. «Они меня узнали», — сказал Томас. «Как вы можете это объяснить? Вот она бы, тот парень, его аспирант, они вычислили меня, едва увидев». Куми, не вдаваясь в подробности, сказала, что вернулась из Токио на все выходные. Они сняли 3 комнаты в так называемой Рёкане, традиционной гостинице в Симобе, деревушке на берегу реки в нескольких милях от Кофу. Здесь было достаточно тихо и живописно, чтобы версия о 3 туристах, приехавших сюда отдохнуть, выглядела правдоподобной. При этом местечко было настолько маленьким, что если бы кто-то начал о них расспрашивать, это сразу же привлекло бы к себе внимание. На пригородном поезде за считанные минуты можно было доехать до Кофу или до расположенного в горах храма Минобу. «Как они отреагировали на твое присутствие?» — спросила Куми. — Вот что самое странное. — Вот она бы показалась мне встревоженным, даже испуганным, — сказал Томас. — Дело не может быть в том, что ты узнал, — произнесла Куми, отчего Томас залился краской, — потому что на самом деле нам, по большому счету, ничего не известно. — Ты как раз над этим работаешь, — отозвался Найт, и в крошечной комнатке, застеленной матами, его голос прозвучал резко. По моей просьбе один человек наводит справки в филиппинском посольстве, если ты можешь что-нибудь дать, — ответила Куми, судя по всему, не заметив его раздражения. Мне должны вот-вот перезвонить, хотя на самом деле я многого не жду, если учесть, что до сих пор мы повсюду натыкались на глухую стену. — А ты уверен, что узнали именно тебя? — вдруг спросил Джим, который сидел на корточках, на полу, босой, отрешенный, похожий на монаха-отшельника. — Я хочу сказать, а вдруг тебя приняли за кого-то другого? — Например? Куми задумчиво посмотрела на него. — За Эда! — тихим, чуть не извиняющимся тоном произнес Джим. — Тебя ведь уже путали с ним. — Но откуда эти двое могут знать брата? — спросил Томас. — Сату говорил, что это было известно про крест, — напомнил Джим. — Ты же сам приехал сюда лишь потому, что здесь объявилось нечто похожее на этот крест. — Вполне возможно, Эд каким-то образом пришел к тому же заключению. — Но ведь находка была сделана уже после его смерти, — заметила Куми. Однако Томас пристально посмотрел на священника, его глаза стали твердыми. «Джим имеет в виду, что крест подложный. Он был подброшен на место раскопок. И мой брат имел к этому какое-то отношение. Я правильно понял? Да?» «Я просто строю предположение», — скромно произнес Горнелл. «Не надо этого делать. Может быть, мне лучше вернуться в Чикаго?» — спокойно поинтересовался Джим. «А вот это было просто здорово!» «Ой, пожалуйста», — вмешалась Куми. «Когда же вы оба повзрослеете? Джим хочет помочь», — добавила она, обращаясь к Томасу, — «так что лучше сказал бы ему спасибо. Мы ничего не добьемся, если будем обходить стороной то, что нам не по душе». «Ты действительно считаешь, что Эд мог быть замешан в чем-то подобном?» — резко спросил Томас. И Куми обиженно вздохнула, недовольная его тоном. «Да», — настаивал он, — «нет». — сдалась Куми. — Но Эд был в Японии. Если он приезжал сюда, то не сказал мне об этом ни слова. Я все больше убеждаюсь в том, что твой брат никому не раскрывал свои карты. Он многого мне не говорил. Внезапно, помрачнев, она уставилась в пол, застеленный матами. И Томас почувствовал, что это признание далось ей нелегко, хотя и не мог понять причины. — Я мог бы выяснить, — предложил Джим. — Если Эд был здесь и не стремился сохранить этот факт в полной тайне, то местные священники должны об этом знать. Он обязательно связался бы с ними. Даже если в церкви просто появился бы незнакомый иностранец, они бы запомнили такое. — А вдруг Эд и не думал заглядывать в церковь? — сухо заметил Томас. — У священнослужителя это не принято. Таким же тоном ответил Джим. «Определенно. Эд так не поступил бы. Здешняя католическая община немногочисленна. Все священники иностранцы, в основном францисканцы из Италии, а также иезуиты. Эд обязательно должен был бы встретиться с ними, если только он не соблюдал полную секретность. Я хочу переговорить со священниками в Кофу. А я побеседую с Ватанабе, — сказала Куми, резко вмешиваясь в разговор, словно сделав над собой усилие. — С чего ты взяла, что сможешь из него что-нибудь вытянуть? — спросил Томас. — Ну, во-первых, он не может знать о том, что я связана с тобой, — сказала Куми. — Теперь уж я смогу достаточно неплохо сыграть роль японки. Вот она бы даже не узнает, что я американка. — А во-вторых... Томас не удовлетворился этим ответом. — Ты хоть раз видел Ватанабе без томной красавицы рядом? — Ты собираешься его соблазнить? — изумленно спросил Найт. — Даже не думай об этом. Куми усмехнулась, позабавленная как его ответом, так и мыслью о том, что он может ее удержать. — Я просто не хочу, чтобы ты попала в беду, — продолжал Томас. — Вот как? — насмешиво полюбопытствовала Куми. «Неужели тебе не хотелось бы примчаться ко мне на помощь верхом на белом коне?» «Том, я смогу за себя постоять. Так было всегда». У нее зазвонил сотовый телефон. Ответив по-японски, Куми отошла в угол и зажала другое ухо ладонью, отгораживаясь от постороннего шума, хотя такового особо и не было. Джим в полголоса рассуждал сам с собой, а Томас, опьяненный запахом циновок, знакомой необычностью комнаты, отдался воспоминаниям о том, как они с Куми познакомились. Тогда им пришлось потратить несколько месяцев на то, чтобы отыскать вот такую же крохотную частную гостиницу, полностью обособленную от современного мира вокруг. Все в той гостинице казалось им неповторимым и волшебным, бесценным и никак не связанным с остальной жизнью. Они чувствовали себя насекомыми, застывшими в капле янтаря, которым была для них любовь. Голос Куми стал отрывистым, она принялась расхаживать по комнате, настаивая, даже упрашивая, в вежливых рамках японского этикета. Но, судя по всему, дело было безнадежным. Окончив разговор, Куми выругалась. Однако в ее взгляде появилось кое-что еще. Помимо раздражения, хотя кроме Томаса это мало кто заметил бы, она была чем-то встревожена, даже напугана. — В чем дело? — спросил Найт. — Это звонили из посольства, — сказала Куми. Походив по комнате, она застыла на месте, словно стараясь обуздать что-то могучее и хаотическое. Томас поймал себя на том, что у него учащенно забилось сердце. — Так что? — нетерпеливо спросил он. «Никто ничего не говорит», — ответила Куми. «Меня в открытой форме попросили больше не беспокоить их по этому делу». «Значит, ничего нам не удалось выяснить», — вздохнул Томас. «Лишь кое-что», — поправила его Куми, белое как полотно. «Ничего определенного, только слухи. Но, похоже, Эд погиб не в автокатастрофе». «Вообще-то я с самого начала в это не верил». И сенатор Девлин сказал: «Том, послушай». Резко оборвала его Куми. «Погиб не только один Эд. Вместе с ним были убиты еще человек 20 или 30 местных жителей. Среди них не было ни одного террориста. Это был взрыв. Мощный взрыв».